Понимаете, да? Влияние. Значит, мы, критикуя, позавидовали, не, как, может быть, не славе, не почести. А что он оказывает какое-то влияние большее, чем я? Потому что если я влияю, то я и командую, понимаешь? То есть желание контролировать же. Или желание показаться благодетелем. Что, вас тут Лакшмина, наверное, напрягает, да, наверное, ругает. Ну, это что, я тоже был неофитом. Все, вы уже выше Лакшмина, потому что те, вот. А я вам скажу, все вы на самом деле, вот он говорит, недостатки там. Нет, у вас нет недостатков. Это лишь дело времени. Просто поклоняетесь божеству. И как бы противопоставление, да? Проповеди, и сразу, какой классный. Как-то, когда говорят о недостатках, же так сразу. А когда, так сразу. Давай обнимемся. Какой вообще Кришна сам приятный. Есть такой приятный. И происходит все. Происходит смена влияния, смена авторитетства. Потом уходит объект приятный. И приходит этот неприятный опять объект. И кому выливать все это? На кого? На того или на этого? Ну, кто будет заниматься-то всем этим? Поэтому я говорю, как маленькие дети, всегда соседский дядя, который дает конфетки, там что-то играет, он всегда лучше. Потому что он на 15 минут в сентимент впадает, и вы вместе встречаетесь на эти 15 минут. И он, и всегда ассоциация в жизни, что было 15 минут радости. А папка? Он 8 часов наезжает, и 15 минут какую-то радость, которая не успевает эти 8 часов покрыть наездов. Поэтому, несомненно, я для Сачинанды куда класснейший человек, чем сам он. Я классный для Кастурики. Почему? Потому что Кришна Бхагаван там, чего не убираешься, чего не стираешь, чего она это тут разбросала. А я-то что? Уйти моя-то, а-да-да-да-да, у-ню-ню-ню-ню. Какой классный, Лакшмидарай, да уй, вообще, мама. Конечно, я тоже люблю, но... Не то. Все же так понятно. Так же эти проповедники, я же говорю, глупый маленький мышонок, отвечает ей поросенка, да, твой голос так хорош, слишком, очень сладко ты поешь. Но потом прибежала мыха-мать твоя, а мыханка не видать. Вот и все. Мыха съела это. Все приятное, оно тоже такое, может быть, очень... опасное. Поэтому люди с позиции чувств. Вот это называется чувственный уровень восприятия. Кто там хороший, кто плохой. Он съел все яблоки. Даже ничего не дал. Мне? Вот так. Ему пожертвовали яблоки. И он свинья их все сожрал. Как в этом Вералаше прямо. Если бы у меня был мандарин... Я бы тебя угостил. В тот раз все сожрал и говорит, жаль, что у тебя нет мандарина. Вот и все. Вот это преданное служение, отношение, восприятие на чувственном уровне. И поэтому меняются чувства и меняется отношение к человеку тут же. Разве это знание? Если оно так зависит от чувств, которые хотят что делать? Наслаждаться. Видишь? Так просто. Наслаждаться. Хотят видеть этого. Вы представляем, я бы хотел вот так вот видеть Вовку. И не дай бог, он будет другой, я его сгною здесь на лекциях. Он будет, от него можно будет прикуривать, как он красный будет. Им можно будет его лицом поджигать. Костер Третьей мировой войны подожечь можно будет. Я его доведу тут, если он не будет таким, как я хочу. Это какой уровень? Не как шастры говорят, а как я хочу. Черепаший суп отдашь мне. Килограмм винограда у тебя отдай мне. И улавливаешь? Да? И пока он это будет делать, я буду думать, Вовка такой классный. И буду другим говорить, вообще-то он очень искренний. Тут как раз он передал вам. Ой, да, дело не в этом. Он такой искренний, я прямо чувствую. А потом раз... какое-то время заторможения. Вовремя не принес. Что-то у него проблемы, что ли, у Вовки. Я чувствую, да, он какой-то такой, видимо, в маю, что ли, впал. Я принес. Эх, ошибся, видимо. Нет, он хороший парень. Это что такое? А? Как вы можете серьезно отнестись к тому, что этот человек серьезно относится к этому человеку? Или ты серьезно о ком-то говоришь, что он хороший или плохой? Если вы знаете этого человека, что кроме чувств, кроме сентиментализма, он ничего не проявляет. Его вера, сентиментальность, то он предаваться напрочь хочет, то он хочет вздернуться, то он хочет себя зарезать кинжалом, то он хочет пойти на кармическую работу и всю ее сделать. Первым человеком быть во вселенной, который сделает всю кармическую работу. То он хочет жениться, потом говорит, нет, я вообще не хочу жениться. Никогда. И так далее. Это все чувствует, видно, что этот человек абсолютно в невежестве находится, на сентиментальной платформе. Улавливаешь, да? Какая вера там может быть, когда человек так сентиментален? Его вера лишена чего? Знания. Знание приходит только в результате понимания. Понимание приходит только в результате служения. А слуга подразумевает наличие господина. Не было господина, была деятельность, но эта деятельность, кроме как удовлетворить себя, никому не принадлежала. Поэтому человек, я хочу в тот храм, я хочу это служение, я хочу туда поехать, мне нравится на фестивалях, мне нравится туда. И человек мечется. Кто твой господин? Кришна! Понятно. Все. Вопросов нет. Кришна говорит, сарват харман паритяджа. Нет, не могу, все равно повешусь. А кто твой господин? Вот он, кто и говорит сарват харман. Да нет, ты не слуга. Потому что он такого не говорит никому. Иди вешайся. Вот тебе веревка. Дамодар, дамодарься. А мы тебе споем. Нама вишварам сачитанандарупам. Не хватает 2 дюйма, 2 пальца. Как 2 пальца, так же не хватает. Все это сентиментализм. Поэтому кроме сострадания, он говорит, что такое? Люди подобные животным, то есть на чувственном уровне. Инстинкты и чувства, все. Но лексикон богатый. Даже санскритский лексикон, может быть. Когда что-то там замаячит, и все, попер. Но если не маячит, вот это сентиментализм. И сентиментальность, это на самом деле большая проблема каждого из нас. Но все мы по-разному сентиментальны. К разным объектам и в разных ситуациях. Понимаешь, да? И чем менее сентиментальный человек, тем более он разумен. То есть поддается этим сентиментам, руководствуется сентиментами. Тем более он разумный. Поэтому иногда людей, которые находятся в знании, считают жестокосердечными. Думают, что вот они вот там кошечку не любят, понимаешь? Они не любят женщины спектакли. Лакшинарайана неплохой человек, но он не любит женщины спектакли. Я олицетворение любви к женщинам и к спектаклям. То есть они вообще не знают ничего. Но при этом я как бы стараюсь служить. У меня есть господа. Даже не один. И есть один господин, который мне говорит, что ты должен служить вот этим людям. Понимаешь, да? Всегда есть один господин. Поэтому называется слово «господин». Из каких слов состоит? Да. И Прабхупада говорит «монотеизм». «Моно» значит «один». А он, господин, говорит, мой слуга, это кто слуга моего слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг. Гопи-врин, понимаешь, да? Это указание уже этого господина твоего, что ты должен служить ему через вот этого человека. Улавливаешь, да? Я эту позицию принял сразу, с первых дней, потому что для меня это было настолько понятным, что такое быть слугой. Что-то я не знаю, откуда, чего. Но для меня это настолько понятно, что никто не может назваться слугой, и вы никого не можете назвать слугой, если вы видите, что у человека нет господина. Нет, что значит? Вот многие говорят, я служу вам. Но это не слуга, потому что я ему не говорю этого делать. Улавливаешь? Я ему говорю совершенно другое. Человек приезжает, говорит, меня послал сюда. Но я не хотел посылать его. Он выклинчил у меня это послание. Вы понимаете, да, в чем разница? Поэтому определить, кто слуга, нужно очень знать многие вещи. Видеть, как человек действует, под чьим руководством, кто для него авторитет, значит, это господин его. И поэтому Санатана Госвами говорит, если вы что-то хотите от него добиться, и он вас не примет, вы должны обратиться к его господину, к его авторитету, который оказывает на него влияние куда большее, чем кто-либо. Улавливаешь, да? Потому что если вы будете говорить, он только рассердится. Но если будет тот, кто влияние на него оказывает, а почему он оказывает влияние? Потому что он позволяет именно этому человеку влиять на себя. Улавливаешь, да? Все. Поэтому Прабхупада говорит, я бы мог решить любую вашу проблему, вы мне просто этого не даете. Одним пинком я могу расшибить все ваши проблемы. Но вы уворачиваетесь. Поэтому вы не думайте, что здесь каждый слуга. Это чушь собачья. Стать слугой, вообще Прабхупада говорит, что статус слуги это как статус академика в науке. Вот Шривасу, почему Шривасачари там на Панчататве? Вот он слуга, он олицетворение слуга, олицетворенный слуга. Олицетворение чистого еще к тому же служения. Хануман, олицетворение положения слуги. Даси. А слуга всегда подразумевает. Вот вы поймите, вот проникнитесь вглубь вот этого термина, что никто не может быть слугой, говорить, что он слуга или что-то. Подразумевается наличие кого? Господин еще знает. Господство над вами. Улавливаешь, да? Что есть понятие господин, как что Господь один, да? И есть понятие, что Господь, почему Господь? Он господствует. То есть что делает? Повелевает. От него зависит, как вы будете жить. От него зависит, туда вы пойдете или туда. От него будет все зависеть. И поэтому вы говорите, почему вы спросите моего господина. Как я могу куда-то пойти? Он мной повелевает. Я собака своего господина, Прабхупада говорит. Улавливаешь, да? Мне сказали фас, сказали фу, я фу. И я добровольно это принимаю. Положение слуги. Поэтому говорится, олицетворением среди всех животных, олицетворением служения является кто? Собака. Поэтому сравнивается с собакой. Собака своего господина. Но когда говорят о каком-то... Говорит, что ты подобился собаке? Это не в смысле, что ты слуга. А что ты так, кстати, что-то? Чем ты там занимаешься? При всем честном народе, в саду или в огороде. Друзья, не разлей кипятком. Не расшиби кайлом. Что сделаешь? Все сентиментальные, я тоже сентиментален. Но не до такой степени. Поэтому иногда кажется, что я как бы такой черствый. Там. Да я просто не сентиментален. А люди вас всегда хотят стащить на сентиментальную платформу. Ну ладно, что, вайшнав же всегда прощает. Да вы-то, кстати, не обиделись. С чего вы взяли, что просто человек не хочет с вами общаться? Тогда вы в таком состоянии. Представляете, вы что, на дурачка обиделись? Кстати, вот и вы так, кстати. Он говорит, что обиделись, а? И плюет вам в лицо. Ну, говорит, нет, просто неприятно как-то. Чего обижаться-то? Просто вы не считаете необходимым общаться, сближаться. Вы не обиделись? Поэтому есть разные вещи. Нежелание общаться не проистекает из обид. Господь Читания говорит, не общайтесь с материалистами, обидьтесь на них. Что за чушь? Что за чушь? Не общайтесь со свиньями. Поднимите руку, кто последний раз общался со свиньей. Ну, вы, наверное, просто обиделись на нее. Да нет, что с ней говорит. Пнуть ее хочется всегда. Стукнуть хворостом такой. Вот у меня всегда почему-то было вот с детства. Я помню, в деревню приезжал, там бабушка жила, ну, родственница. И я брал дрын какой-нибудь и в свинарник заходил. Я очень сильно боялся свиней. И они мне очень не нравились. И они-то такими, ну там, как это, жердями такими, ну да, свинары. Я заходил с палкой, и первая моя фраза была, ну что, свиньи? Я чувствовал себя богом таким, знаешь. Я залезал на эту, и какая-нибудь жирная, самая отвратительная такая, стой, она жопа, встань, как-то боком так смотрит. И я ее палкой, прелесть! И такое какое-то, вот почему-то именно к свиньям. Может быть, они что-то меня достали когда-то. Что сделали мне? Съели, может, меня, когда я был поросенком. Не знаю. Не, я чему расскажу, что я чувствовал себя вот таким. Хотя я ужасно их боялся. Я свиней боялся куда больше, чем коней. Но коней никогда не бил. Таким образом, я к чему расскажу, что иногда мы канаем того, кого больше боимся даже. Понимаете, да? Когда есть условия его канать. То есть он за оградкой, мы с палкой, он фиг нас укусит, фиг пройдет. Вот так. Ну шо, свинье? Дождались, а? Не ждали, вернее, наоборот. Дверь открывается, и свиньи сразу раз в напряге. Позывы у них начинаются. Знамение прикатило. Друг свиней. Что-то, видать, я с ними поссорился конкретно. Или мусульмане, они вообще поссорились со свиньями конкретно. Я, наверное, просто мусульманином был просто жить. Так хотелось мне, наверное, сало, что я стал к нему культивировать вражеские чувства. Иногда, чтобы не соприкасаться с объектом, говорится, самый легкий способ это культивировать антипатию. То есть наделить его тем, чего такими гадкими вещами, чтобы просто с ним не общаться. Поэтому люди так всегда делают.